Ловить маньяка – затея трудная и нервная. То ли дело поймать его на живца. Следователь Кочкин – парень предусмотрительный. Намеченной жертве знаменитого маньяка-телефониста Олеси Лисичкиной велел сидеть тихо и не высовываться до поры до времени. Но девчонки – народ строптивый. Недолго томилась красавица в своей многоэтажной башне. Побежала на люди, предварительно сменив имидж. Накупила со скидкой цветных балахонов, кирзовые сапожки, обкарнала свои чудесные кудри. Только телефониста бомжовым прикидом не проведешь. Вот и мечется Кочкин между грозным убийцей и энергичной кандидаткой в жмурики. Юлия Климова. Как понравится маньяку? Анне, лучшей подруге и душевному человеку.